Второе. От Турка не было известий. Он предупреждал меня, что после операции его могут оставить на ночь в больнице, а я уже не могла оставаться одна. К тому же боялась, что ускоренное сердцебиение и изменения в моей гормональной химии подскажут сети, что здесь что-то не так, особенно если Айзек все-таки не заблокировал датчики. Мне нужно было отвлечься. Я помчалась в ближайшую общественную зону, на террасу над рынком, и там застыла, любуясь иллюминацией по случаю праздника Идо. Вокс-Кор был городом ритуалов и фестивалей. В бытность Треей я все это обожала. Сидевшую во мне Эллисон удивляла любовь чопорного Вокса ко всевозможным празднествам. Но Вокс, как лимбическая демократия, лучше всего другого умел внушать своим жителям коллективное переживание. Вокс был основан на планете Эстер в 5 мирах от Старой Земли. Мы сохранили эстерианский год протяженностью в 723 дня и эстерианский 24-часовой день. Традиция, доставшаяся нам от оставленной Земли, хотя на Эстер дни и часы были немного длиннее. Вокс побывал во всех этих 5 мирах, путешествуя по изотропному морю, связывавшему все миры кольца за исключением Марса. Многие наши дни были праздничными. Мы отмечали праздники основания Вокса и пророчеств, торжественные годовщины исторических сражений и так далее. Праздник Идо был посвящен нашей победе над бинонормативными силами у арки Теривайн. В том сражении мы захватили пленных, из которых потом выросла фермерская каста. Это был военный праздник с фейерверками, барабанным боем и факельными шествиями. Обычно все это сопровождалось обильными пиршествами. В этом году праздник проходил в условиях рационирования продовольствия, и ему были присущи истерические нотки. Все знали, что это последний Идо перед преображением мира. Разумеется, я не смогла примкнуть к всеобщему ликованию. Даже если бы мне этого захотелось, всему Вокс-Кору я была известна по выпускам новостей. Я предала собственное прошлое, внесла диссонанс в историю о посвященных. К тому же из-за отсутствия у меня узла мое поведение показалось бы всем непонятным и подозрительным. Толпа не была мне страшна, по крайней мере, до поры до времени. Но при попытке присоединиться к веселящимся, меня подвергли бы остракизму и проигнорировали. Поэтому я нашла место там, где можно было побыть одной, рощицу над торговой зоной. Подо мной, на расстоянии полумили, сияла огнями рыночная площадь. Веселящиеся держали в руках светящиеся стержни разной длины и цвета и выстраивались в цепочку за предводителем, который вел за собой эту извивающуюся процессию мимо рыночных прилавков. Издали завораживающее зрелище, разноцветная змея, сливающаяся в кольца под барабанный бой. Мне было грустно, мною овладела извращенная ностальгия. Я больше не была Треей и не хотела ею быть, но скучала по той радости, которую испытывала раньше Трея в такие праздничные дни. По моей радости. Она, мне, мое, ее. Обманчиво простые слова, проникнуть в смысл которых совсем не так легко, как раньше казалось. Даже не имея узла, я уловила очередную волну воодушевления, пробежавшую по толпе. Глядя поверх верхушек деревьев на огромный экран, я поняла, в чем причина. Группа танцоров развернула плакат с портретом Айзека Двали, светившийся в темноте. До моего слуха донеслись их радостные крики. Но они славили не настоящего Айзека, а то, что он олицетворял. Осуществление пророчеств, грядущий конец света. Я различила глаз обреченного корифея, требовавшего от Вокса нескончаемых восхвалений. Как измерить коллективное безумие? Я видела его признаки в эпидемии иррациональности и безразличия к реальным проблемам, таких как нехватка зерна и животных белков, во всеобщей одержимости гипотетиками в результате бойни в антарктической пустыне. Изображения машин гипотетиков были повсюду, и крепло убеждение, что погибшие солдаты и ученые не умерли, а попали к гипотетикам, стали посвященными. Широко распространилось мнение, что когда эти машины доберутся до Вокса, все остальные тоже воссоединятся с гипотетиками или же погибнут, что было почти одно и то же. В этом отношении пророчество всегда оставалось туманным. Основатели Вокса верили, что конец Вокса примет вид аджиентеи, что можно перевести примерно как «расширение», распыление человеческого сознания на галактическом пространстве и в геологическом времени, в тех масштабах, в которых, как считалось, действовали гипотетики. По оценкам наших ученых, при сохранении той же скорости движения машины, гипотетиков должны были доползти до Вокса еще через много месяцев, а то и лет. Некоторые благочестивые пожилые граждане требовали, чтобы их отправили навстречу машинам. Так они успели бы стать посвященными до смерти. Но их тревоги оказались напрасными. Уже через несколько часов после завершения праздника Идо наши беспилотные летательные аппараты сообщили с земли Уилкса будоражащую весть. Машины гипотетиков ускорили ход. Каждые несколько часов их скорость теперь удваивалась. Пока что она оставалась невелика, но при дальнейшем ускорении сроки их прибытия приходилось пересмотреть и приблизить. Теперь специалисты ждали их через несколько недель, а то и дней. От этой новости Вокс загудел, как колокол.